Фейт заглянула в темно-карие глаза. «Прости за случившееся. Мне просто было нужно, чтобы король меня услышал», — робко сказала она. Тория пожала плечами. «Я тоже хотела этого». Уголки ее губ изогнулись в лукавой улыбке, и Фейт подняла бровь. Девушка Фейри остановилась перед большой деревянной дверью. «Эти должны подойти». Она открыла дверь и скользнула внутрь. Фейт секунду помедлила, прежде чем последовать за ней в компании четырех стражников. Двое других остались снаружи. Войдя внутрь, она замерла, разинув рот. Кажется, спальня была достаточно большой, чтобы вместить всю ветхую хижину с огромной кроватью, занимающей центральное место вдоль стены. Она прошла еще несколько шагов, восхищенно разглядывая обстановку, и заметила гардеробную, готовую к заполнению одеждой, и отдельную уборную комнату с собственной ванной. Другая дверь справа от нее вела в небольшую столовую. «Боги! Она никогда не бывала в таком роскошном жилье, и здесь ей предстояло жить!» «Знаю, немного вычурно, но уверена, здесь тебе будет комфортно». Глаза Таурии весело блеснули при виде ошарашенного взгляда Фейт. Затем Фейри направилась к дальней стене, вдоль которой тянулись стеклянные двойные двери во весь рост, ведущие на каменный балкон. Она распахнула их и вышла наружу. Фейт прочитала в ее глазах молчаливое приглашение следовать за ней, чтобы они могли поговорить втайне от четырех стражников. Была ночь, и безоблачное небо раскинуло над ними сверкающее звездное покрывало и великолепную полную луну, освещающую балкон. Тория оперлась ладонями на каменные перила, и Фейт присоединилась к ней. От открывающегося вида у нее перехватило дыхание. Весь внутренний город сверкал, словно небо рассыпало внизу свои звезды. «Красиво, правда?» — заметила Тория. Фейт ответила вопросом. «Почему ты так добра ко мне?» Она не обвиняла девушку, но не ожидала столь теплого приема от Фейри, особенно от той, чьей жизни угрожала. Тория посмотрела на нее. В лунном свете ее глаза стали светло-карими. «А почему должно быть иначе?» Когда Фейт снова не ответила, не видя необходимости упоминать очевидное, Тория грустно вздохнула. «Не все мы бессердечные, ненавидящие людей монстры, какими вы привыкли видеть нас, Фейт. Надеюсь, со временем ты это поймешь». Фейт поморщилась. «Сложно поверить, что ваш вид хоть немного переживает о нас, когда вы живете вот так, в то время как многие страдают в городах за стеной». Она кивнула на город внизу. Тория помолчала, обдумывая свои слова. «Многие из нас хотели бы это изменить». Фейт повернулась к воспитаннице, мельком взглянув на ее изящные ушки, прокладывающие между девушками огромную пропасть. На мгновение она представила будущее, в котором два их вида живут дружно и равноправно, они существуют раздельно. И вдруг осознала, что слышит в голосе Таурии слова и мудрость Ника. Это согрело и одновременно разбило ей сердце. «Думаешь, это возможно?» Девушка широко улыбнулась. «Когда принц Николас взойдет на трон, думаю, это станет началом новой эры для жителей Хайферроу, всех рас». Тория упомянула Ника с любовью и восхищением, и Фейт задумалась, какая история связывает их. Они стояли в тишине, и Фейт пыталась представить, как ее вид живет бок о бок с Фейри в звездном городе внизу. Этот образ вызвал улыбку надежды на ее лице. Тория глубоко вздохнула. «Оставлю тебя осмотреться». Она повернулась к стеклянным дверям. «И попрошу слугу пополнить гардероб одеждой. У тебя также будет форма для любых встреч и официальных церемоний, на которых королю потребуется твое присутствие». Тори оглядела ее, и Фейт поежилась. «Можешь освежиться в ванной комнате. Я распоряжусь, чтобы прислали чистую одежду и горячую еду». А потом повернулась и направилась обратно в комнату. «Спасибо!» — крикнула Фейт. Девушка остановилась и, оглянувшись через плечо, ответила кивком и легкой улыбкой. Фейт обрадовалась одиночеству, когда стражники вышли следом, и дверь, наконец, закрылась. Она стояла на балконе, вдыхая прохладный, бодрящий воздух и размышляя о повороте своей судьбы. Она вглядывалась за море огней поверх волн неровных крыш и напомнила себе об одном. Хоть она и прикована к замку, ее дух останется свободным и несломленным. Как и обещала Тория, вскоре в дверь постучали. Когда Фейт открыла, то обнаружила двух молодых девушек, принесших чистую одежду и поднос с едой. В животе заурчало, и она задалась вопросом, когда вообще ела в последний раз. Она впустила их и сразу же принялась за еду, которую оставили на обеденном столе, даже не подумав сначала принять ванну. «Можем мы сделать для вас еще что-нибудь?» — робко спросила одна из девушек. Фейт посмотрела на нее и благодарно улыбнулась. Они обе были людьми, и это дарило комфорт, в котором она так отчаянно нуждалась. «Нет, все отлично, спасибо». Девушки выглядели немного обескураженными ее теплым ответом, и Фейт было больно думать о том, к какому отношению со стороны Фейри привыкли слуги-люди в замке. Они склонились в коротком поклоне и собрались уходить. «Подождите!» — быстро сказала Фейт. «Как вас зовут?» Они переглянулись и ответили не сразу. «Я Элиза, а это Ингрид. Мы будем вашими личными горничными, госпожа». Фейт едва не подавилась хлебом. «Пожалуйста, меня зовут Фейт. Просто Фейт». Элиза слегка кивнула в ответ. Фейт не ожидала, что у нее будут слуги, и отказалась бы от их помощи, но должна была признать, что общение с людьми помогало сохранить рассудок в таком месте. «Хотите, чтобы мы помогли вам принять ванну и переодеться ко сну?» — спросила Ингрид. Фейт покачала головой. «Нет, еще раз спасибо, Элиза и Ингрид». Когда они ушли, Фейт жадно поглотила все, что ей принесли. Тушеное мясо с хлебом и сыром. Виноград и вино. Еда была превосходной, и она невольно почувствовала вину за такой ужин, в то время как люди, которых она любила, продолжали жить в нищете. Но хотя бы Джейкон получит все ее деньги от пещеры. Этого им с Марлоу должно хватить на какое-то время. Она встала из-за обеденного стола и побрела в спальню. Элиза и Ингрид приготовили короткую шелковую ночную рубашку и мягкий халат, а также довольно роскошное платье для завтрашнего дня. Предполагалось, что она вольется в среду придворных как одна из дам, чтобы фейри не возражали против ее присутствия на важных заседаниях. Они могли одеть ее в лучшие наряды, но им не скрыть ее человеческого происхождения. И Фейт была уверена, что никогда по-настоящему не почувствует себя как дома среди фейри. По крайней мере, не при нынешнем социальном разделении и противоречиях. В голове вновь прозвучали слова Таурии, вселяя надежду. Раздался резкий стук в дверь, за которым последовала пауза, прежде чем та открылась. В проеме показалась знакомая копна шелковистых черных волос, и Ник осторожно вошел внутрь, намеренно медленно прикрывая дверь, тем самым давая ей возможность выставить его. Он встал прямо перед закрытой дверью, и какое-то мгновение они просто смотрели друг на друга. Наконец Ник прочистил горло. «Я только хотел убедиться, что ты устроилась». — неловко начал он. Было больно видеть его, стоящего перед ней вот так и совершенно не похожего на того мужчину, которого она впустила в сердце. Но она прогнала печаль и тихо фыркнула. «Понадобится время, это точно», — он понимающе кивнул. «Вид просто...» «Зачем ты здесь, Ник?» — перебила она, не настроенная на пустую болтовню. Его лицо стало грустным, и он подошел ближе. «Я должен знать, что ты не испытываешь ко мне ненависти из-за моего происхождения». «Я ненавижу то, что ты солгал мне», — призналась она. «Сможешь простить?» «Не знаю». Она сказала правду и не решалась встретить его взгляд, делая вид, что разглаживает складки платья, лежащего на кровати. Он снова шагнул ближе, и она заметила его руку, собирающуюся коснуться ее лица. Фейт отшатнулась. «Не смей», — предупредила она. В его глазах мелькнула боль, но тут же исчезла, и он выпрямился. «Мы не можем больше притворяться. Не здесь». Ее сердце сжималось от боли, и Фейт не смогла скрыть печаль, глядя ему в глаза. «Ты — наследник престола, и однажды станешь королем Хайферру. Может быть, я этого уже не увижу. Мы были обречены с самого начала, Ник». Она моргнула, прогоняя слезы. Дело было даже не в титуле, а в его происхождении, о котором Фейт так упорно пыталась забыть. Но никто не мог обмануть время. Она постареет и умрет, в то время как он останется вечно молодым и будет процветать в своем бессмертии. Ей так отчаянно хотелось прогнать скорбь в его глазах и жестокую реальность, которой они оба избегали до сих пор. «Когда ты сказала, что Фейри Страж, которому испытывала чувства, никогда не был настоящим, ты имела в виду это?» — едва слышно спросил он. «Да». Он слегка вздрогнул. «И нет». Она выдержала его напряженный взгляд. «Между нами было что-то настоящее. Но я не имею понятия, кто ты на самом деле, Николас». Он склонил голову, понимая. «Ты дашь мне шанс показать настоящего меня безо всяких секретов?» При этих словах она улыбнулась теплой искренней улыбкой. «С радостью». Его плечи опустились от облегчения. «Ты всегда будешь дорога мне, Фейт». Это было все, в чем она нуждалась. Хотя было пыткой находиться рядом и не иметь возможности найти утешение в его объятиях. Она сможет двигаться дальше, зная, что у нее есть настоящий друг на всю оставшуюся жизнь. Связь между ними нельзя было оборвать. «Ты мне тоже, Ник». Болтая, они вышли на балкон и сели в уютное кресло. Она с благоговейным трепетом слушала, как он страстно рассказывал о своей жизни в качестве принца Хайферру. Было облегчением наконец-то узнать больше о мужчине, в компании которого она провела месяцы. О том, кто спас ее от самой себя, а затем и от своего отца. Несмотря ни на что, она всегда будет в неоплатном долгу перед ним за риск, на который он пошел. Особенно теперь, когда обнаружила, насколько трудно принцу было бродить по городу втайне от всех. «Тория кажется интересной девушкой», — заметила Фейт, когда Ник упомянул о воспитаннице короля. Он усмехнулся. «Вдвоем вы могли бы посеять в замке хаос». Фейт широко улыбнулась и впервые, кажется, за целую жизнь почувствовала искреннее счастье. Она была жива, друзьям ничего не грозило, а способности стали ее спасением, а не гибелью. Секреты раскрылись и больше не пожирали ее изнутри. Она презирала причину, по которой оказалась в замке, но была именно там, где должна, чтобы найти руину храма и освободить свою душу, все еще связанную с вечным лесом. Какие бы еще тайны своей жизни ей не пришлось узнать от духа Ариэлис, она будет готова. «Я знала, что судьба приведет тебя в королевский дом. Только и всего». Фейт слегка улыбнулась, охваченная благоговением и неверием. Она не была уверена, знала ли Марлоу, как именно она попадет сюда. Но решила, что это и не важно. Она посмотрела на сияющий город. «Если теперь он ее дом, нужно извлечь из этого максимум пользы». И с озорной улыбкой сказала: «Жду с нетерпением». Эпилог. Рубен. Какое-то время слабый прерывистый писк бегающих грызунов был единственным звуком. Тем не менее, Рубен тихо сидел в своей тесной деревянной клетке, даже не осмеливаясь дышать слишком громко. Каждый раз, когда крыса визжала или царапала когтями пол, нарушая оглушительную тишину, его сердце начинало бешено биться. Он понял, что корабль пришвартовался по громкой возне членов экипажа, которая теперь стихла, и потому что его больше не покачивало на диких бьющихся волнах, отчего исчезла тошнота. Он обрадовался, что удалось сдержать рвоту, которая постоянно подступала во время путешествия по морю. Рубен не знал, сколько дней прошло с тех пор, как они покинули Хайферроу, и сколько часов после прибытия в место назначения — Лейкларию. В начале изнурительного путешествия все тело болело, и он старался менять позу, насколько возможно, в сдавливающем контейнере. Но сейчас все тело онемело, и он беспокоился, сможет ли вообще пошевелиться. Решив, что в ближайшее время никто не вернется за грузом, Рубен уперся ладонями в крышку над головой. В ушах стучало от предвкушения, что вот сейчас он вырвется из своих оков и ступит на совершенно новую землю, неизведанную территорию. Он надавил на преграду и уже вдохнул бы свежий воздух, если бы не атрофировавшиеся мышцы, которые мучительно напряглись, почти не слушаясь. Наконец крышка поддалась, и он с неизменной осторожностью сдвинул ее в сторону. Он снова прислушался. Тишина. И хотя не знал, есть ли на палубе Фейри, но он все же боялся, что его могут услышать, если двигаться неосторожно. Рубен медленно вставал, и боль начала пронзать каждую мышцу и сустав, бездействовавшие уже несколько дней. Через маленькие щели в контейнере он видел, что в грузовом отсеке темно, и едва различал искаженные очертания других ящиков и бочек вокруг себя, когда полностью встал. Он пошарил вокруг и уперся в края. Затем, так осторожно, как только мог, наконец высвободился. Когда ноги коснулись пола, чтобы выпрямиться, он чуть не согнулся под собственным весом и, первым делом потянувшись, снова полез в контейнер за своими немногочисленными пожитками. Обернувшись, он заметил прямоугольную полоску света — дверь. Единственное, что можно было различить. Он прокрался вперед, вздрагивая при каждом скрипе проклятых половиц. Добравшись до двери, он приложил к ней ухо. Снаружи было тихо. С бешено бьющимся сердцем он взялся за ручку и медленно потянул. Сначала он осмелился осторожно выглянуть за дверь, и к своему великому облегчению никого не обнаружил в тускло освещенной каюте. У Рубена не было плана, но он предполагал, что сможет найти другого человека и попросить убежище, как только покинет корабль, если, конечно, фейри не поймают его. Он никогда не был наделен даром скрытности, в отличие от подруги детства Фейт. Он вспомнил о ней, о каждом друге и матери. Отчаяние поглотило его при мысли, что ему пришлось оставить их всех. Нельзя сейчас думать об этом. По крайней мере, пока не окажется в безопасности, иначе он не выдержит своего горя.